Юбилейная. «Александр Сергеевич, разрешите представиться. Маяковский, дайте руку. Вот грудная клетка. Слушайте. Уже не стук, а стон. Тревожусь я о нем, в щенка смиренном львенке. Я никогда не знал, что столько тысяч тонн в моей позорно легкомыслой головенке. Я тащу вас. Удивляетесь, конечно. Стиснул. Больно? Извините, дорогой, у меня, да и у вас в запасе вечность. Что нам потерять часок-другой? Будто бы вода, давайте мчать, болтая, будто бы весна, свободна и раскованна. В небе вон луна такая молодая, что ее без спутников и выпускать рискованно. Я теперь свободен от любви и от плакатов. Шкурой ревности медведь лежит когтист. Можно убедиться, что земля поката. Сядь на собственные ягодицы и катись. Нет, ненавижусь в меланхолишке черной, да и разговаривать не хочется ни с кем. Только жабры рифм топырит учащенно у таких, как мы, на поэтическом песке. Вред мечта, и бесполезно грезить, надо весть служебную нуду. Но бывает, жизнь встает в другом разрезе. И большое, понимаешь, через ерунду. Нами, лирика, в штыки неоднократно атакована. Ищем речи точной и ногой. Но поэзия, пресволочнейшая штуковина, существует и не в зуб ногой. Например, вот это говорится или блеется. Синемордое в оранжевых усах. Новохудоносором библейцем капсах. «Дайте нам стаканы. Знаю способ старый — в горе дуть винище. Но смотрите, из выплывают Ред и Вайт старый с ворохом разнообразных виз. Мне приятно с вами, рад, что вы у столика. Муза эта ловко за язык вас тянет. Как-то у вас говаривала Ольга, да не Ольга, из письма Онегина к Татьяне. Дескать, муж у вас дурак и старый мерин. Я люблю вас, будьте обязательно моя. Я сейчас же утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Было всякое. И под окном стояние, письма, тряски, нервное желе. Вот когда и горевать не в состоянии, это, Александр Сергеевич, много тяжелей. Ай да, Маяковский, маяч на юг. Сердце рифмами вымучь. Вот и любви пришел каюк, дорогой Владим Владимыч. Нет, не старость этому имя. Тушу вперед стремя, я с удовольствием справлюсь с двоими, а разозлить и стремя. Говорят, я темой индивидуален. Антерно. Чтоб цензор не нацикал. Передам вам, говорят, видали даже двух влюбленных членов в ЦИКа. Вот, пустили сплетню, тешат душу ею. Александр Сергеевич, да не слушайте ж вы их. Может, я один действительно жалею, что сегодня нету вас в живых. Мне при жизни с вами сговориться б надо. Скоро вот я умру и буду нем. После смерти нам стоять почти что рядом. Вы на «П», а я на «М». Кто между нами? С кем велите знаться? Чересчур страна моя поэтами нища. Между нами, вот беда, позатесался Надсон. Мы попросим, чтоб его куда-нибудь наща. А Некрасов, Коля, сын покойного Алеши. Он и в карты, он и в стих, и так неплох на вид. Знаете его? Вот он мужик хороший. Этот нам компания. Пускай стоит. Что же о современниках? Не просчитались бы, за вас полсотни отдав. От зевоты скулы разворачивает аж. Дорогойченко, Герасимов, Кириллов, Родов. Какой однообразный пейзаж. Ну, Есенин, мужиковствующих свора, смех. Коровы в перчатках лаечных. Раз послушаешь, но это ведь из хора было лаечник. Надо, чтоб поэт и в жизни был мастак. Мы крепки, как спирт в полтавском штофе. Ну а что вот Безыменский? Так, ничего, морковный кофе. Правда, есть у нас Асеев Колька. Этот может, хватка у него моя. Но ведь надо заработать сколько. Маленькая, но семья. Были б живы, стали бы Полефус редактор. Я бы и агитки вам доверить мог. Раз бы показал, вот так-то, мол, и так-то. Вы б смогли, у вас хороший слог. Я бы дал вам жиркость и сукна. В рекламу б выдал гумских дам. Я даже ямбом подсюсюкнул, чтоб только быть приятнее вам. Вам теперь пришлось бы бросить ямб картавый. Нынче наши перья штык да зубья вил, битвы революции посерьезнее Полтавы. И любовь пограндиознее онегинской любви. Бойтесь пушкинистов. Старомозгий Плюшкин перышко держа полезет с перержавленным. Тоже, мол, у Лефов появился Пушкин. Вот араб, а состязается с Державиным. Я люблю вас, но живого, а не мумию. Навели хрестоматийный глянец. Вы, по-моему, при жизни, думаю, тоже бушевали. Африканец, сукин сын Дантес, великосветский Шкода. Мы б его спросили, а ваши кто, родители? Чем вы занимались до 17-го года? Только этого Дантеса бы и видели. Впрочем, что ж болтание, спиритизма вроде. Так сказать, невольник чести, пулею сражен. Их и по сегодня много ходит, всяческих охотников до наших жен. Хорошо у нас в стране советов. Можно жить, работать, можно дружно. Только вот поэтов, к сожалению, нету. Впрочем, может, это и не нужно. Ну, пора, рассвет лучище выколил. Как бы милиционер разыскивать не стал. На Тверском бульваре очень к вам привыкли. Ну, давайте, подсажу на пьедестал. Мне бы памятник при жизни полагается по чину. Заложил бы динамиту. Ну-ка, дрызнь! Ненавижу всяческую мертвечину. Обожаю всяческую жизнь. 1924 год.